И раз, и два, и три. Магистрали страны, запоминая номера дорог. Мы, считая столбы, не заметили, как пришел срок. Что я сказал свое первое слово, что я спел свою первую песню, что нет конца стиле, и нет дороги домой. Детей под глазами нехилые нервы, нет равный марш, забывший дорогу домой. И ранят на пыли, как пуля, как дождь от него. И кто-то говорит мне, что я дьявол, кто-то говорит, что я пророк. Но я не собираюсь спорить с вами, я просто играю рок. Зовучий нас в глубину небес, и крики птиц, и стук в окно, предначертания чудес. Теряя перья в этой войне, задать вопрос самому себе, когда обратно ты не услышишь ответ. О, не день под глазами, не хилые нервы, не травный марш, забывший дорогу домой. Не ранят, а вылет, как пуля, как дождь от него. Кто-то говорит мне, что я дьявол, кто-то говорит, что я пророк. Но я не собираюсь спорить с вами, я просто играю рок. Скажет память имя и то, зачем ты пришел. Открой свой рот, открой глаза, ты все нашел. И ты сказал последнее слово, и ты спел последнюю песню. Кончились силы, и ты вернулся домой. Не день под глазами, не хилые нервы, не травный марш, забывший дорогу домой. Не ранен, а пылит, как пуля, как дождь от него. И кто-то говорит мне, что я дьявол, кто-то говорит, что я пророк. Но я не собираюсь спорить с вами, я просто играю рок.